Глава 19. Хорас только поднялся с кровати и умылся, как к нему заявился нежданный гость. Ученый уже третий день жил в Хлумане, где ему на заставе выделили отдельное жилище, бывший офицерский крылья в форме башенки с красивым синим шатром. Каждое утро ему приходилось спускаться на берег Типуя вместе с командой экспертов учебного центра из Клетни, где они изучали гигантского белемнита, а вечером подниматься обратно и ночевать на заставе. Гостем же оказался никто иной, как сам Горд, князь всея Роси, как его окрестил переходец из-за грани Женя Шебутнов. Князя нельзя было узнать, так как он не только переоделся в обычную рабочую фересь, но и сменил лицо, отчего Хорас не сразу понял, кто перед ним. Он даже хотел спросить, не ошибся ли товарищ, стукнувший в дверь домика. Но лицо гостя за несколько мгновений изменилось, и Хорас узнал владыку Роси. «Ох, простите, княже!» — отступил в хоромы ученый. — Не узнал, богатым будешь. Улыбнувшись, Горд оглянулся, сказал кому-то. — Завтракайте, буду скоро. Хорас накинул на себя белый холощоп, усадил князя за стол, спросил. — Чай, морс? — Не надо, я ненадолго. Хочу задать пару вопросов перед тем, как спуститься к бухте. — Я провожу. — Ты, наверное, не отдохнул как следует? «Нет-нет, выспался. Мне мало надо для отдыха. И я уже сам собирался спускаться». «Как он выглядит?» Хорас понял, что князь говорит о Хтуне. Достал из ящика тумбочки коробку с лангиярами, достал крупную вишенку желтого цвета, протянул гостю. Тот взял в руку флешку, как переходцы из России называли лангияр, но втыкать в висок не стал. «Виданы нет». Хорас достал из того же ящика синюю папку, вынул белый лист картона, подал гостю. Горд взял в руки лист, изрисованный с обеих сторон, и с минуту рассматривал искусно изображенное с разных ракурсов чудовище, напоминавшее древнее морское создание белемнита. «Красавец! Вблизи он еще внушительнее. Посмотрим. Мертвый?» «Как раз нет, живой. Постреливает изредка электрическими змейками. Я считаю, что это искусственное сооружение, нечто вроде энергетического генератора, а вовсе не живое существо. Ну, или симбионт, помесь живого с неживым. Как сказал Корнелий, киборг». Князь покивал, вернул рисунок. «Значит, кем бы этот зверь ни являлся, он в рабочем состоянии. Функционирует, хоть сейчас подключая к сети потребления всей Роси. Небольшой ремонт необходим, но хозяева Хтона умели создавать долговременные машины. На горбу у него мы обнаружили гнезда патрубки, а поскольку на клыке был найден и мракобой, можно предположить, что Хтон выполнял роль реактора». «Чего?» «Это русское словечко, предложенное нашим гостем из России Александром. Означает радиоактивный генератор энергии». «Так Хтон радиоактивен?» «Нет. Он качает энергию из вакуума. Крепился же Хтон к мракобою через патрубки. Посланцы конунга увезли сам излучатель, а питающий комплекс не успели, и он достался нам». «Хочу посмотреть». «Я все покажу, если позволишь». «Хорошо, собирайся, подожду в столовой». Горд взял вишенку лангияра, воткнул в висок, направился к двери. «Я догоню». Хорас дождался, когда князь выйдет, переоделся в рабочий кафтан и через несколько минут появился в отдельно стоящем одноэтажном шатре столовой, возле которой стояли две колесницы и пятерка рослых клюваров, принадлежащих отряду сопровождения князя. Гости уже сидели за столами, семь молодцов в калантарях и сам Горд. Двое парнишек и девушка подавали им завтрак. Каши, яичницу из яиц несушек, лохмачей, сыр, свежий ржаной хлеб, горячее китоврасово молоко и чай. Князь махнул рукой, и Хорас присоединился к нему, сев рядом и чувствуя некоторое стеснение. Он не раз встречался с владыкой Роси, ведущим себя с людьми необычайно просто и доброжелательно, но от внутреннего трепета, уж больно высокий пост занимал этот человек, так и не освободился. Хорасу подали то же, что и всем, он не возражал. Готовили в Хлумане хорошо, впрочем, как и на других постоялых дворах Роси. «Ты обещал подготовить кое-что новое для защиты», — сказал князь. «Наш гость подал идею сконструировать гранаты со слюной хладунов, а также электрические разрядники. Образцы готовы, дело за малым, запустить в производство. Отдам распоряжение старостам фабричных выращивателей. Глушары усовершенствовал. Их нельзя усовершенствовать, это всего лишь проводники силы, спящие в каждом росиче. Тут скорее надо усовершенствовать самих людей. Только без этого, Клим, выродки уже досовершенствовались до того, что их женщины практически перестали рожать, а от мужчин больше рождаются уроды. Я видел парочку с рожками. Разведчики мне доставляли лангефото выродков, кого там только нет. Рожки не самое уродливое явление. У них все чаще рождаются дети с одним глазом, без подбородка, без шеи, голова прямо из плеч, а иногда и двухголовые. Я слышал, они начали скрещивать людей даже с насекомыми. Это пусть. В популяции хомо-инсектов не размножаются, а вот скрещивание людей с хищниками опасно. Ты имеешь в виду особей вроде конунга? Горд кивнул. Конунг, его приближенные, адмиралы и генералы, тоже, к счастью, не могут размножаться, но они стали хищниками из хищников. У них все равно нет будущего. Однако пока они у власти наломают немало дров, поэтому надо останавливать их сейчас, не перекладывая проблему на потомков. Тем более, что флот конунга, по докладам разведчиков, вышел в топе, вот-вот ударит по Роси, а у него теперь в руках и мракобой. «Зато у нас есть хтон», — князь усмехнулся. «Это не панацея от нападения. Конунг не отступится от намерений, имея такое оружие, как мракобой. Излучатель не сможет долго стрелять без генератора, то есть без хтона. Достаточно будет одного удара по Росе. Сам же утверждал, что Типуй разрушается». Словно услышав последние слова князя, свет утреннего солнца за окнами столовой вдруг мигнул, словно светило на мгновение исчезло, и тотчас же пол под ногами сидящих содрогнулся. Закачалась висящая по стенам утварь, упал со стола и разбился фарфоровый сосуд. С территории заставы послышались вопли клюваров и крики пограничников. Дружинники князя повскакали, хватаясь за глушары, выбежали наружу. Горд и Хорос переглянулись, последовали за ними. Над центральной площадью заставы кружил прозрачно-туманный вихрь величиной с колесницу. Коснулся верхнего венца копии монумента славы в центре площади, который растворился в воздухе без следа, крутанулся вокруг, упал прямо на кричащего от страха крылатого зверя и исчез вместе с ним. Крики стихли, пыль, поднятая копытами и сорвавшихся с привязи клюваров, улеглась. К монументу начали сходиться пограничники, с опаской держась за рукояти мечей. «Да», — покачал головой князь, — «зашквар». Хорос с удивлением посмотрел на него, услышав одно из словечек переходцев из России, но промолчал. Вернулись в столовую. «Против этого?» — Горд кивнул на окна. «Защиты не нашли?» «Нет, княже, к великому сожалению», — виновато развел руками ученый, — «это пространственная эффузия». «Что?» «Взаимопересечение измерений. При этом происходит ломка вакуума с образованием пузырей с иным набором измерений». «Почему исчезают попавшие в пузырь объекты?» «Перемещаются в другие метавселенные». Князь допил морс, глянул на собеседника из-под лобья. «Опасность велика, дружище». «Боюсь, больше, чем мы думаем», — сморщился ученый, сразу постарев на много лет. Ему исполнилось всего 82 года, и для жителей Роси это был детский возраст старости, так как росичи доживали до 120. Но для жителей России 80 считались последней ступенькой к небытию, и сейчас лицо Хороса отражало этот тезис на все 100%. «Надо думать об исходе», — едва слышно добавил старик. «Думаю», — признался Горд с горькой ноткой. «Только не знаю, как это сделать и куда. И главное, нигде нас не ждут». «Есть шанс», — князь нахмурился. «На другой Типуй топе?» — Хорос качнул головой. «В Россию». В столовую вошли, разговаривая спутники. Князя стало шумно, и Горд недовольно посмотрел на них. «Тише, парни». Он впился глазами в глаза старика. «Повтори. В Россию? Переходцы из России мне это уже предлагали, но ведь это невозможно». «Почему, Яр?» — мягко произнес Хорос, впервые назвав короткое имя князя. Я серьезно. Если мы найдем портал, способный перенести Росичей за один прием, нет таких. Переход в Хлумане еще держится. Но он совсем небольшой. Нужна энергетическая подпитка, чтобы он выдержал. Хорос пожевал губами. И мощный излучатель для создания канала. Горд выдохнул сквозь стиснутые зубы, расслабился. Мечтатель, ты хоть понял сам, что предложил? Трудные времена требуют трудных решений, Яр. Думаешь, нас там примут, в России? Они наши братья, уверен, что примут. Твоими б устами да мед пить. Я не могу собрать достаточно росичей на большой глюк, чтобы упредить удар выродков, а ты хочешь, чтобы они собрались в Хлумане для переселения к черту на кулички? Хорос сгорбился, но под взглядом князя поднял голову. И все-таки шанс есть, Яр. Людей поднять на подвиг трудно, да еще такую массу, 16 миллионов человек. Но шанс есть. Сделай это. Князь положил руку на плечо старика, улыбнулся. Лицо держателя Роси разгладилось, затвердело. «Идем, дружище, покажешь мне хтон».